«Да ладно, ладно, не кипятись». Искариевки расслабился, хлопнул меня по плечу, а затем снова пошел вперед. «Просто интересуюсь. А насчет того, что мне известно о содержимом твоего сценария?» «Нет, господин Оберштурмбанфюрер не отчитывается передо мной». Последняя фраза у Иска вышла какой-то грустной и даже обидчивой. Судя по всему, факт недоверия со стороны Мюллера его сильно расстраивал. «Идем, идем, не отставай», — поторопил меня Иска. «Сам он шел достаточно целенаправленно и стремительно. А значит, у нас есть конкретная цель. Пока ты тут ерундой занимался, я кое-что выяснил относительно нашего дела. Нужно попасть на улицу Вильгельмштрассе, к дому под номером 7. И поверь, нужно не мне, а в первую очередь тебе. Хотя я, скрывать не буду, весьма в этом заинтересован. Сначала, честно говоря, не понял, о чем он говорит. Почему именно мне нужна эта Вильгельмштрассе, если я вообще подобное название слышу впервые?» Риекке, заметив удивление на моем лице, многозначительно поиграл бровями и закатил глаза, мол, что ты, Алексей, не сообразишь никак. Физиономия у него при этом стала крайне довольная, даже масляная. Вот тогда до меня дошло. Пожалуй, испытывать столь позитивные эмоции в моем обществе Финн может лишь в одном случае. Он намекает на драгоценности. И да, новость действительно отличная. Если начальник сыскной полиции ухитрился всего лишь за сутки добыть какую-то важную информацию. Потому что, где драгоценности, там и архив. Он мне гораздо интереснее, чем камешки. Я дневник деда просматривал едва ли не каждый день. Вертел его в разные стороны, пытался читать между строк, только что не облизывал и не нюхал. Хотя, конечно, ожидать настолько глубокой конспирации от ребенка, наверное, не стоит. В любом случае найти что-то особое так и не смог. Единственной реальной подсказкой оставался рисунок, сделанный настоящим Алешей по памяти после посещения банка. Но и на рисунке ничего фантастического не было. Комната, часы, двое мужчин. Один, за столом, второй, перед ним. Все. Какая-то дурацкая головоломка без смысла. Значки, которые добавил к рисунку Сергей Вицке, вот, пожалуй, на что нужно обратить внимание в первую очередь. И мне, честно говоря, было даже интересно, почему чекисты не вняли моим словам про Судоплатова. Вернее, Шипко как раз внял. Он проникся рассказом и обсудил его с начальством. Причем, так понимаю, начальство было самым высоким. Однако, встреча с Судоплатовым все же не состоялась. Да, Панасыч приводил какие-то невразумительные доводы, но я сделал свое предположение на этот счет, и уверен, оно верное. Судя по всему, разведчик, в чьей помощи я нуждался, конкретно в этот момент еще находился в опале. Шибко не рассказывал ничего о событиях, происходивших вокруг внешней разведки, но я и без его рассказов в курсе, что вождь народов перед войной отличался крайней степенью недоверия. Видимо, мою встречу с Судоплатовым он счел опасной. Иосифу Виссарионовичу сейчас почти везде и почти во всех мерещатся враги. Переубедить его достаточно сложно. Уверен, именно по этой причине мне было велено разбираться и с дневником, и с подсказками отца самостоятельно. Хотя Судоплатов мог сильно помочь в этой нелегкой задаче. Я нашел управляющего, господина Ганса Дельбрука. В то время, когда твой отец находился в Берлине, именно он вел дела в банке, выдал Риекке с радостным выражением лица. Финн снова остановился посреди дороги, чтоб увидеть мою реакцию. Реакция была, но слегка не та, на которую рассчитывал Иска. Я опять начал раздражаться из-за его бестолкового желания играть в загадки. И потом, если мы через каждые 2 метра будет изображать из себя верстовые столбы, то никуда сегодня точно не дойдем. А мне как бы надо дойти, хотя бы к дому фрау Марты. Так, и, управляющий, прекрасно, что нам с этого может выпасть, господин Риекке? Давайте ближе к делу. Я вопросительно поднял брови, намекая Финну, что пока не вижу в данной информации ничего особо полезного. Или он думает, будто управляющий банка наверняка знает, где искать камешки. Уверен, отец в момент, когда прятал документы и драгоценности, свидетелей не приглашал. Алексей, Риекке закатил глаза, намекая на мою плохую сообразительность. Сейчас этот человек уже отошел от дел, наслаждается, так сказать, заслуженным отдыхом. Но думаю, есть смысл с ним поговорить, хотя бы выяснить, может, ему известны некоторые подробности. Слушайте, я не сомневаюсь, что некоторые подробности ему действительно известны. Ну, если он не страдает старческим маразмом и до сих пор пребывает в трезвом уме, конечно. Однако очень сомневаюсь, что этот глубоко уважаемый господин захочет ими с нами делиться. Осторожно, уточнил я. Осторожно, потому что Финна буквально распирала от счастья, и он, похоже, думать рационально сейчас не хотел. А я лично для столь бурной радости пока не видел причин. Уверен, хозяева банка постарались обезопасить своих клиентов молчанием сотрудников, которые вышли на пенсию, или куда там вышел именно этот управляющий. Иначе, что это за банк, если его бывшие служащие налево-направо начнут делиться секретными сведениями? Нам, нет, но вот тебе. Финн снова многозначительно округлил глаза, подцокал языком, покачал головой, а потом, наконец, перестав изображать из себя клоуна, двинулся вперед. По крайней мере, можно попробовать. Если явится сын, скорбящий о родителях, которые пали под натиском несправедливости, это немного меняет ситуацию. Конечно, всю подноготную той встречи и вопросов, касающихся твоего отца, он не скажет. Об этом, несомненно, позаботились его бывшие работодатели. К тому же, насколько мне известно, с руководством он связан далекими семейными узами. Однако, чуть-чуть информации тут, чуть-чуть информации там, и глядишь, наберется достаточное количество подсказок. Я молча топал за эскариевки и пытался размышлять логично. Ключевое слово «пытался», потому что делать это галопом по Европам очень неудобно. К тому же, я еще не отошел от встречи с подкидышем. Когда мы с Ванькой расстались, я активно представлял, как расскажу новости Бернису. А еще пытался сообразить, кто же, черт побери, наш связный, у кого находятся инструкции. В принципе, мне и без них неплохо живется. Вон, пока еще с немецкими конспиративными данными не разобрался. Работы не в проворот. Меня настораживало другое. Сам факт наличия еще одного действующего лица и то, что нам это лицо неизвестно. Ни мне, ни Марку, ни Ивану. Очень сильно, просто до ужаса не люблю сюрпризы. Особенно в этой жизни, где мне пришлось занять место деда. Потому что любые сюрпризы, как правило, выливаются в хреновые последствия. Честно говоря, пока шел на встречу с Риепки, даже мелькнула шальная мысль, не в лице ли Клячина шутники-чекисты отправили нам того, кто передаст информацию. Однако тут же данную мысль отмел по причине ее абсурдности. Будь это так, дядя Коля вел бы себя иначе. Думаю, он вряд ли стал бы мне впаривать тогда ту историю про лес и тяжелые месяцы игры в прятки, когда Клячину якобы пришлось залечь на дно, чтоб скрыться от бывших коллег. В общем, нет, Клячин быть связным не может. Погрузившись в свои размышления, я слушал эскариевки вполуха, поэтому не сразу понял, что он замолчал. Когда сообразил и остановился, было уже поздно. Не совсем, конечно, не буквально. Не в том смысле, что Финн на ходу вдруг отдал концы, хотя, повторюсь, меня подобный поворот вполне устроил бы. Просто когда понял, что никто больше не трындит мне в ухо, когда поднял голову, оторвавшись от своих ботинок, а я на ходу пялился именно на них, оказалось, что рядом со мной нет никого. Я оглянулся назад. Начальник сыскной полиции стоял возле чугунной решетки, тянувшейся вдоль домов, и пялился куда-то вдаль, не вперед, хотя это было бы логично, а налево, на противоположную улицу. Я проследил за его взглядом и сразу все понял. Через дорогу, нам навстречу, но только по противоположной стороне, шла мадам Жулит. Выглядела француженка, как всегда, восхитительно. Легкое пальто фиалкового цвета сидело идеально, по фигуре и фантастически шло к ее блондинстому типажу. Ботильоны на высоком каблуке задорно цокали по тротуару, привлекая внимание проходящих мимо мужчин. Впрочем, и без этого не заметить мадам Жульет было сложно. Она выделялась среди скучных немецких женщин, и да, они реально скучные, даже внешне, как экзотическая птичка, внезапно оказавшаяся в голубятне. «Ну что ты будешь делать?» – протянул я вслух с усмешкой. Факт увлеченности эскохозяйкой борделя меня не удивил. Это наоборот вполне даже ожидаемо. Просто начальник сыскной полиции смотрелся очень нелепо, застыв истуканом посреди Берлинской улицы, с открытым ртом и грустным щенячьим взглядом. «О, господин Риепки!» — выкрикнул вдруг мадам Жулит, а потом вообще подхватила своего ужасного пса на руки. Пес, конечно же, был с ней, бежал следом за хозяйкой на поводке и рванул черед дорогу прямиком к Финну. Тот, не иначе как с испугу и от неожиданности, тоже рванул, но в обратную от француженки сторону. В общем, в течение нескольких секунд я наблюдал классическую сцену из старой комедии. Впереди быстрым шагом мчался эскариевки, который вдруг в одну секунду оглох и ослеп, за ним не менее шустро семенила мадам Жулит. Хозяйка борделя активно размахивала рукой и звала Финна по имени. «Бегом, бегом, бегом!» Громким шепотом выдал Иска, поравнявшись со мной. Вид у него был настолько несчастный и одновременно испуганный, что мне даже стало его искренне жаль. Но, в отличие от господина Риетки, я знаю, кем на самом деле является эта француженка. И если она случайно оказалась там же, где мы с Иска, если громко и демонстративно обнаружила себя, значит, в этом есть необходимость. Поэтому я сделал то, чего начальник сыскной полиции от меня не ожидал. Я резко схватил его за руку, а потом одним движением развернул в обратную сторону. По инерции, разогнавшись, Иска продолжал двигаться, но уже не вперед, а просто сделав круг на месте. «Мадам Жулит!» — радостно крикнул я приближающейся блондинке. «Вот эта встреча! Вот эта радость!» Финн рядом со мной жалобно пискнул, тяжело вздохнул, а потом еле слышно выдал. «Когда-нибудь я убью тебя, Алексей, за твои выкрутасы. Когда-нибудь, возможно, но только не сейчас», — так же тихо ответил я Иска, затем, крепче ухватив его руку, чтоб он не смылся, шагнул навстречу мадам Жулит. Глава 14. «Я чувствую себя полным дураком. Ну что же вы, господин Риетки?» Я кричу-кричу, машу-машу, половину Берлина взбудоражило. Люди оглядываются. Неприлично даже, честное слово. А в ответ, ничего. Бежала за вами, чуть ноги не переломала. Разве вам не жаль моих прекрасных ног? Я всегда считала, что вы, Монпринце. И вдруг столь явное пренебрежение. Ох вы и шалунишка. Француженка, заливисто рассмеявшись, шлепнула Иска пальчиками по руке. Потом, вспомнив, что Финн стоит, как бы не один, что кроме него есть еще кто-то, перевела взгляд на меня. «Здравствуйте, Алексей». Она отметила мое присутствие быстрым кивком и равнодушным тоном, будто мы с ней знакомы, но очень шапошно. В принципе, могла бы вообще не напрягаться. Я бы уж точно пережил, а полковник тем более. Он смотрел на блондинку влюбленным взглядом подростка в пубертатном периоде, и ему совершенно было плевать на меня. А вот выска мадам Жульет вцепилась, как тренированный бультерьер, буквально. Да еще вдруг обозвала его мой принц, чему я несказанно удивился. В моем представлении, как, впрочем, в представлении любого адекватного человека, принцы не являются обладателями столь выдающихся лысин, да и по возрасту значительно моложе. Про личные качества я вообще молчу. Хотя, если вспомнить одного принца из будущего, маменька так долго не желала ему отдавать власть, что он, бедолага, не только состарился, но и имел все шансы двинуть кони вперед нее. Судя по кустистым бровям Иска, уехавшим куда-то в район лба, он мыслил приблизительно так же. Имею в виду, сильно усомнился, ему ли предназначались слова блондинки. Хотя при этом щеки полковника вспыхнули маковым цветом, глаза подозрительно заблестели, грудь немного выпятилась вперед. Вот что лесть животворящая делает, особенно если эта лесть звучит из уст красивой женщины. От прыти француженки обалдели не только я и начальник сыскной полиции Финляндии, но и мопс, которого блондинка небрежно держала под мышкой, словно он не собака, а какой-то зонтик. Пес сначала посмотрел на лысого Финна, потом задрал морду и с удивлением уставился на хозяйку. Мол, мать, ты в Рида не завирайся, куда такие страсти-то? Да я просто не слышал, не ожидал. Мадам Жулит, вы тут? Господин полковник мялся, краснел, бледнел и слегка заикался. Видеть его в роли влюбленного мальчика было, конечно, смешно, но я тщательно держал лицо, сохраняя серьезное выражение. Зато француженка пошла в разнос окончательно. Какая прелесть! Она всплеснула свободной рукой, отчего ее мопс нервно вздрогнул и отчаянно вытаращил глаза еще больше. Мы встретились в Берлине. Кто бы мог подумать, но я так рада, так рада. Позвольте узнать, что вы делаете в Германии, господин Риетки. Блондинка как-то незаметно сбоку обошла Финна, пытающегося спрятаться за моей спиной, ухватила его за локоть и тихонечко, маленькими шажочками, двинулась вперед, естественно, вместе с полковником. Причем не в ту сторону, куда мы с ним планировали пойти. Риетки этого даже не заметил. Он выглядел и вел себя как завороженный, очарованный странник, блин. Иска моргал глазами, напоминая сонного филина, продолжал заикаться, но все равно двигался вперед. Мне кажется, он вообще не понимал, что происходит. Мадам Жульет буквально на долю секунды через плечо посмотрела на меня, и взгляд ее был красноречивее любых слов. Смысл этого взгляда приблизительно сводился к следующему: «Алеша, не тупи». В следующее мгновение она уже снова щебетала полковнику в ухо, будто ничего только что не произошло. Выходит, я был прав. Француженка нарисовалась на той же самой улице, по которой двигались я и Риетки, вовсе не случайно. Это целенаправленная акция, потому что в данную минуту она активна, очень активно отвлекала Финна от моей персоны. Очень сомневаюсь, что берлинский воздух на полном серьезе способствовал зарождению внезапной любви. Зачем ей это? Ну, видимо, чтоб я мог смыться. Другого объяснения не вижу. Получается, мадам Жульет наверняка знает, мы с полковником шли по определенному делу в определенное место, и хочет, чтоб дальше я управился без него. Либо, нет, второго либо не существует. Блондинка реально взяла Риетки в оборот, использовав силу своего влияния на его мужское эго. Она без конца что-то щебетала ему в ухо, попутно продолжая увеличивать расстояние между нами. Кроме того, мадам Жульет прижималась к полковнику бедром, и от этого факта, мне кажется, он окончательно впал в прострацию. Я слегка замедлился, позволяя мадам Жульет увести Финна вперед. Остановился, посмотрел им вслед, а затем тихонько попятился в сторону, куда мы с Эско шли для встречи с бывшим управляющим банка. Риетки даже не оглянулся ни разу. Ну, чистая овца, которую ведут на заклание. И ведь приличный с виду мужик. Не в смысле человеческих качеств. Тут, конечно, слово «приличный» мало подходит. Имею в виду характер, ум, все дела. А поди ж ты, нарисовалась женщина, к которой он неравнодушен, и все, отключился мозг у полковника. К счастью, мне известен адрес, где проживает управляющий банка. Риетки имел неосторожность произнести его вслух. Имя я тоже прекрасно помню, Ганс Дильбрук. Соответственно, необходимо лишь разыскать дом этого Ганса и самому наведаться к нему в гости. Есть ощущение, именно эту цель и преследовала блондинка. Еще при нашей последней встрече в Хельсинки, когда шустрая дамочка отоварила по голове Куусари, я догадался, ее легкомысленное поведение, ее образ красотки, владеющий борделем, это маска, весьма, кстати, удачная. И если француженка работает на чекистов, что в принципе уже очевидно, то на самом деле под столь специфическим образом скрывается натренированная, опасная и весьма подготовленная особа. Причем, подготовленная ко всему, в роли резидента, сотрудничающего с НКВД, одной красивой физиономией не обойдешься. Соответственно, мадам Жульет, скорее всего, следила за Иско. За мной, точно нет, я бы ее вычислил, наверное. По крайней мере, будет очень обидно, если уровень мастерства блондинки выше моего, хотя уж в решительности ей точно не откажешь. В принципе, это объясняет ее появление в Берлине. Я внезапно обрел спутника в лице Финна, на которого, думаю, расчета не было. Впрочем, если честно, мне иногда кажется, Шипка просто какой-то гений стратегии планирования. Все случайности, которые со мной происходят с момента отъезда из школы, складываются в цепочку, ведущую в нужном направлении. Но если фактор в лице Риетки все же не был учтен, значит, хозяйки борделя могли приказать отправиться следом за нашей парочкой, дабы периодически избавлять меня от дотошного, настырного, навязчивого начальника сыскной полиции. Она просто не могла не отчитаться вышестоящему начальству о ситуации с Куусари. Тем более, если до того, как блондинка вмешалась в ход событий, ее роль сводилась лишь к наблюдению. А тут, в ночи приходится лупить всяких финских полковников, хоть и в отставке, по башке. Он ведь мог перенести столь неуважительное обхождение гораздо хуже. Двинуть кони, например. Поэтому центр отправил дамочку в помощь. По принципу, проявила инициативу. «Милочка, давай, расхлебывай». По крайней мере, в данное мгновение именно это она и делала. Помогала. Развязала мне руки, забрав Иска. Причем, самое смешное, что это было сделано легко, красиво и абсолютно фантастически. Полковник буквально впал в состояние прострации. Он шел рядом с француженкой, как привязанный. Она без конца что-то ему говорила, смеялась, жалась то бедром, то плечом, и не позволяла обернуться назад, чтоб проверить, где нахожусь я. Впрочем, не удивлюсь, если Риетки вообще обо мне, как и о вожделенных алмазах, забыл на фоне столь активных действий блондинки. Все-таки не зря на уроках в школе нам неоднократно говорили об опасности связи с различными женщинами. Мол, все эти дамочки имеют сомнительные цели. Не успеешь оглянуться, и ты уже не разведчик, а дурачок, работающий на врага. Я еще немного сдал назад, позволяя блондинке, повисшей на Иско Риетки, исчезнуть из поля моего зрения, потом выцепил из случайных прохожих мужчину с приятным, приветливым лицом, уточнил у него, где и как найти нужный адрес. Мужчина вежливо, на пальцах объяснил направление, и я быстренько рванул к дому, где сейчас живет бывший управляющий. Мне понадобилось около 15 минут, чтобы разыскать нужный дом. Здание оказалось пятиэтажным и чем-то отдаленно напоминало сталинку, но в улучшенной конфигурации: высокие потолки, длинные лестничные пролеты, широкие деревянные перила. На каждой лестничной площадке располагались всего две квартиры. Двери выглядели дорого и добротно. Думаю, здесь точно не обычные заводские работяги живут. Я нашел нужную квартиру, нажал звонок и мысленно принялся прокручивать в голове начало разговора. Наверное, с порога сообщать незнакомому человеку, что мне нужна информация о событиях десятилетней давности, глупо. Он может сразу послать. Надо сначала хотя бы познакомиться. С другой стороны, зачем этому Гансу вообще вести беседы с левым человеком? Но и выдавать себя за кого-то другого тоже не вариант. Я же не просто о погоде поговорить явился. Мне нужно выяснить, помнит ли немец Сергея Вицке. И если помнит, то что конкретно может рассказать о тех манипуляциях, которые отец производил в банке. Прошло около пары секунд, и дверь медленно отворилась, явив на пороге мужчину, который выглядел лет на 70, но при этом был достаточно бодр. Этакий веселый пенсионер из тех, что любит гулять в парках, встречаться с друзьями для шахматной партии и по выходным со старушками на открытой площадке отжигать какой-нибудь фокстрот. Несмотря на солидный возраст, взгляд его был острым, а вид вполне импозантным. Симпатичная рубашка, идеально выглаженные брюки, жилет. Такое чувство, что он не в домашней обстановке пребывает, а собрался в гости. Однако на ногах я заметил туфли, не предназначенные для улицы, значит, выходить он никуда не собирается. Очень хорошо. Я рад, что мне не придется бежать за ним следом или повторно приходить в гости. Думаю, дважды фокус блондинки, исполненный с Риетки, не сработает. О, я думал, это Эльза, высказался хозяин квартиры и широко улыбнулся. Она вроде бы обещалась провести сегодня время в моей компании. Говорю же, подозрительно жизнерадостный тип. Сходу рассказывает незнакомому человеку о своих планах, да еще так резко. Боюсь представить, что за Эльзу он ждал и с какой целью. Ну я, точно не она. Мне пришлось точно так же продемонстрировать все свои зубы, расплывшись в улыбке. Налаживаем коннект по законам Карнеги. Скажите, ищу Ганса Дильбрука, верно мне дали адрес? Ганс Дильбрук, это я. Еще больше обрадовался дедуля. Ну не знаю, возможно, человек любит, когда к нему приходят гости. Будьте любезны. Он сделал несколько шагов назад, освобождая проход. Видимо, это можно расценивать как приглашение. Я без сомнений шагнул через порог. Очень прекрасно, что господин Дильбрук оказался столь коммуникабельным человеком. Даже не пришлось сочинять историю, придумывая причины, по которым меня могли пустить в дом. «Идемте, идемте», – махнул рукой дедуля, двигаясь вглубь квартиры. Квартира, кстати, впечатляла. Я мимоходом заметил 4 двери, и это только в гостиной. Кроме того, имелся небольшой коридор, который вел, скорее всего, в кухню или столовую. Так вот как живут немецкие пенсионеры. Присаживайтесь, молодой человек, не стесняйтесь. Ужасно приятно поговорить с кем-нибудь из современной молодежи. Дильбрук указал мне на диван, предназначавшийся для гостей. Я сейчас принесу чай и конфеты. Прекрасный швейцарский шоколад, чтоб вы понимали. Ничего не имею против немецкого, но уверяю вас, лучше швейцарского шоколада вы ничего не пробовали. Я попытался урезонить бывшего управляющего и отказаться от столь радушного гостеприимства, которая больше напрягала, чем радовала, но старичок был непреклонен. Он даже начал сильно обижаться, о чем не переминул сообщить вслух. Такое чувство, будто отказавшись от прекрасного швейцарского шоколада, я плюну ему в душу и нанесу тяжелую психологическую травму. Возможно, не просто так пожилых людей сравнивают с детьми. Есть что-то похожее. Пришлось смириться, что чаепитие неизбежно, и согласиться на чашечку горячего ароматного напитка. Насчет аромата это меня тоже просветил Ганс. Он с таким восторгом описывал характеристики чая, будто речь идет о божественной амброзии, собранной лично им. Хотя, если честно, чай обдудалился еще у Чеховой. И я вас уверяю, слово «обдудалился» подходит как нельзя лучше. Я по-прежнему напоминал себе некий сосуд, в котором плещется жидкости больше, чем ее должно быть в человеческом теле. Даже гонки с мальчишкой подкидыша не помогли. Прямо повальная страсть к этому напитку наблюдается у жителей Берлина. Не Германия, а китайский квартал какой-то. Хорошо, давайте ваш прекрасный чай и не менее прекрасный шоколад. Согласился я в итоге наших переговоров. Дильбрук обрадовался, замахал руками и сразу испарился в районе того самого коридорчика. Я угадал, там у него кухня. Надо отдать должное, ждать мне пришлось недолго. Успел только оглядеться по сторонам, оценить интерьер, который выглядел вполне достойно, а хозяин квартиры уже вернулся с подносом, будто он готовился к приходу гостей. Хотя, старик ведь сказал, что ждал Эльзу. Надеюсь, я своим внезапным появлением не лишил человека шанса на личную жизнь. Пожалуйста, угощайтесь. Вот, конфетки. Угощайтесь, не скромничайте. Скромность, конечно, похвальное качество для молодых людей, но только не в тот момент, когда вам предлагают настоящий шоколад. Да, и чай. Это великолепный сорт. Мне привез его товарищ из Индии. Он часто ездит туда по делам. Листочек к листочку. Бубнил Ганс без перерыва, продолжая при этом улыбаться и заглядывать мне в глаза. Как вас зовут, кстати? Текст лился сплошным потоком, поэтому я не сразу осознал последний вопрос. Понял, что хозяин квартиры соизволил поинтересоваться моим именем, только по его взгляду и затянувшейся паузе, которая за этим последовала. А, да, извините, что не представился сразу. Алексей, Алексей Вицке. Стоило мне произнести фамилию, как улыбку с лица бодрого дедули в один момент смыло. Не в том смысле, что с фамилией что-то не так, он просто ее узнал. Имею в виду, фамилию, Вицке. Вы русский? Ах, да, ну зачем я спрашиваю? Конечно, русский. Просто ваш язык настолько идеален, я ни на секунду не усомнился, что вы, немец. Вицке, позвольте узнать, а Сергей Вицке, он вам кто, или это просто совпадение? Дильбрук высказался, налил чаю, подвинул красивую фарфоровую чашку ко мне поближе и снова подсунул конфеты. Очевидно, если я не съем хотя бы парочку, он не успокоится. Учитывая мою цель, что я пришел за информацией, разумно порадовать человека. Поэтому я взял шоколадное лакомство и сунул его в рот. Судя по горчинке, которая сразу ощущалась на языке, конфеты были с коньяком или чем-то таким. «Он нам отец», — ответил я Гансу, прожевав шоколад, «а мы ему, соответственно, сын. Позвольте и мне узнать, вы помните отца? Моя фамилия сразу вызвала у вас ряд вопросов, осмелюсь предположить, ответ будет положительный, конечно». Дильбрук несколько раз кивнул головой, «конечно помню Сергея, вы не смотрите, молодой человек, что я выгляжу слабым стариком, мой ум еще при мне и он не утратил своей остроты, я конечно мог бы сказать, насчет слабого старика много чего, например, что слабостью в поведении Ганса и не пахнет, наоборот, он очень даже резвый тип, но скромно промолчал, позволив себе только легкую улыбку. Дильбрук устроился ровно напротив меня, в кресле. Нас разделал только небольшой столик на изогнутых ножках, на котором стояли чашки с чаем и лежала коробка с конфетами. Соответственно, мы смотрели друг другу в глаза, не имея возможности отвернуться. Ваш отец, молодой человек, был весьма интересной личностью. Вот, что скажу. Начитанный, умный, безгранично образованный. Каждая наша встреча, как и каждая беседа, приносили мне огромное удовольствие. Я мог разговаривать с ним часами. Без ложной скромности скажу, Сергей тоже испытывал ко мне симпатию. И дело не только в сотрудничестве. Немец замолчал, задумавшись. Мне показалось, он собирается погрузиться в воспоминания о беседах с отцом. Это, конечно, очень мило, но в данный момент меня волновали конкретные вещи. Вы работали в банке, вставил я, пользуясь паузой, пока Ганс подался вперед, добавляя в мою чашку чай из заварника. Такими темпами я просто-напросто лопну. Моя фраза звучала не как вопрос, а как утверждение. Я решил, лучше сразу дать понять бывшему управляющему, что мне данный факт известен. Сократим время, потраченное на отвлеченные темы. К тому же, мадам Жульет не сможет удерживать эскариепки под своим чарами вечно. Финн начнется, поймет, что алмазы вот-вот уплывут из-под его носа, и кинется сюда, к Дильбруку. Лучше поторопиться. Да, все верно. Вы пейте, пейте. Так вот, я действительно работал в банке, управлял всеми делами. На покой вышел не так давно. Честно говоря, совершенно не хотелось уходить в эту тихую, старческую жизнь. Мне казалось, я еще способен на многое, Но, Ганс развел руками, годы берут свое, как говорится, руководство решило, что мне пора на покой. Конечно, такова доля стариков, приходят более молодые, нахрапистые и все. Вот ты уже сидишь дома, попивая чай с приятным собеседником. Спасибо, конечно, за приятного собеседника, но, думаю, вы уже поняли, что я пришел к вам на просто так. Мое появление на случайную встречу не спишешь. Естественно, понимаю. Ганс скупо улыбнулся. Мне кажется, я даже предполагаю, о чем пойдет речь. До того, как ваш отец покинул Берлин безвозвратно, он арендовал несколько ячеек в банке. Все они были зарезервированы на предъявителя. Однако, никто не появился ни через год, ни через 5 лет. Не знаю, насколько верна информация, но вроде бы я слышал, что господин Вицке. Дильбрук замолчал, сделав скорбное лицо. Видимо, счел неуместным обсуждать с сыном гибель отца. Да, его расстреляли. Ответил я на невысказанный вопрос немца. Давайте обойдемся без слов сожаления. Просто так сложилось. Уверен, именно эту версию вы слышали. То есть ячейки, которые были им арендованы, так и остались невостребованы. Никакой предъявитель не пришел, все верно. По крайней мере, до последнего дня моей работы было именно так. Сомневаюсь, что ситуация могла измениться. Тем более, для доступа к содержимому ячеек мало представиться или сказать, что предъявитель – это вы. Ваш отец придумал целую систему, по которой служащие банка опознают нужного человека. Потрясающе. Я взял чашку и сделал глоток. Из-за конфет на языке оставался привкус горечи. Хотелось избавиться от него. Странно. Я пробовал настоящий швейцарский шоколад в своей прошлой жизни, и он действительно был обалденным. Собственно говоря, вы практически озвучили ту проблему, по которой мне пришлось разыскать вас. Я был маленьким и плохо помню все, что происходило во время походов отца в ваш банк. Да я и походов-то всех не помню. Один только. Когда отцу вручили вот этот подарок, я поднял руку, потянул рукав вверх и показал Гансу часы на своем запястье. Мне кажется, это был какой-то важный день. Думаю, именно тогда он определил содержимое в ячейке. И вроде бы это все не имеет ко мне отношения. Но, сейчас обстоятельства так складываются, что мне очень, очень нужно добраться до спрятанного. Я знаю, после выхода на заслуженный отдых вы не имеете права распространяться о своей работе. Однако, я все же осмелюсь спросить. Скажите, а вы не видели, что именно он туда клал? Мне просто нужно понимать, вещи, которые я ищу, они в банке или нет, чтоб определиться со своими дальнейшими действиями. Ну что вы, Дильбрук всплеснул руками, ни в коем случае, не видел и не мог видеть. В подобных ситуациях клиент остается один в специальной комнате. Да, когда ваш отец придумал систему, так сказать, оповещения, по которой можно будет понять, тот ли предъявитель явился, он обсуждал это со мной. Позвольте. Немец приподнялся в кресле и потянулся вперед, к моей руке. Это те самые, я стал плоховато видеть, не могу понять. Я снова выставил запястье, позволяя Гансу рассмотреть часы. Да, протянул он задумчиво. Похоже, действительно те самые. Штучная работа. Он заказал их не просто так. Часы – это один из винтиков механизма. Предъявитель должен иметь при себе эту прекрасную вещь, знать определенный набор цифр, специальный пароль и кодовую фразу. Судя по тому, что часы у вас, так понимаю, цифры, пароль и фраза вам тоже известны. Да вы угощайтесь, Алексей, угощайтесь. Немец настойчиво подтолкнул ко мне коробку с конфетами. Еще немного и они просто свалятся со стола. Честно говоря, я максимально был не в восторге от этого прекрасного швейцарского шоколада. Горький привкус все равно дурацкий. Но, раз уж у нас так быстро сложился доверительный разговор, решил не огорчать хозяина квартиры и сунул в рот еще одну конфету. Велик риск, что сегодня я скончаюсь либо от переизбытка чая, либо от острого приступа сахарного диабета. Так что, поинтересовался Ганс, вся остальная информация тоже у вас, любопытно. Конечно, столько лет прошло, и вот, история получила продолжение. Вы были тогда совсем еще ребенком, верно? У меня, да, все есть, и пароли, и явки, ответил я, хотя сам не знаю, для чего. Из перечисленного в наличии имеются только часы и рисунок, на котором, возможно, как раз написан тот самый набор цифр, зашифрованный в непонятные значки, или наоборот, значки могут складываться в ту самую кодовую фразу. В любом случае, кроме часов у меня нет ни хрена. потому что значки так и остались значками из-за паранойи кое-кого очень важного. Встреться я с Судоплатовым, сейчас очень большая часть проблем уже отпала бы. То есть, по факту я соврал Дильбруку, ввел немца в заблуждение. Почему, сам не знаю, тупняк какой-то напал, наверное. Вообще-то, смысл моего посещения как раз сводился к тому, чтоб немец дал подсказку, где искать эти чертовы документы и камешки. В принципе, первоначальная цель выполнена. Он не просто подсказал, связаны ли походы в банк с архивом, он обозначил это конкретно. Но я бы хотел еще получить информацию обо всех ступенях сверхсекретности, которую устроил Сергей Вицке. Это надо же, цифры, пароль, фраза. Хотя, если подумать, что именно он определил в ячейке. Стоп, ячейки. Их было несколько, получается, типа в одной камне, а в другой, архив, пейте чай, Алексей. Снова улыбнулся немец, и я вдруг с удивлением понял, что его лицо расплывается. Странно, с чего бы это? Я тряхнул головой, пытаясь сфокусироваться на физиономии Ганса, но у меня ни черта не вышло. Он начал расплываться еще сильнее. Его улыбка, она внезапно стала напоминать чеширского кота. Прямо точь в точь, нет ни глаз, ни щек, ни носа, только радостный оскал. Черт, я попытался встать, чтоб попроситься в ванную комнату. Хотелось умыться ледяной водой, вдруг поможет, потому что состояние с каждой секундой становилось все хуже. Однако, я не смог даже приподнять зад с дивана. Ноги, как и все тело, самым предательским образом перестали меня слушаться. И язык, и вообще весь организм. Я даже глазами не мог повести влево или вправо, они, как и мозг, превратилось в какое-то неуправляемое желе. И вот именно в этот момент, где-то на периферии практически уже отключившегося сознания, вдруг появилась мысль. «Алеша, блин, ты дурачок». «В смысле, я, дурачок. Я, Алеша, и я дурачок, управляющий из банка». «Да, я не помню его лицо в деталях. На рисунке деда он изображен тоже весьма условно. Достаточно хорошо для ребенка, однако название идеального фоторобота претендовать этот рисунок никак не может. Но, одно я знаю точно, управляющий выглядел мужчиной среднего возраста. Я ведь видел его во сне. По комплекции и типажу они с сидящим напротив меня дедом очень даже похожи. Поджарые, суховатые, среднего роста. Однако, если учесть, что дед с отцом посещали банк около 10 лет назад, управляющему должно быть не более полтинника. А тот Ганс, который сейчас упорно продолжает расплываться передо мной туманным улыбающимся пятном, как минимум на 20 лет старше. Даже если предположить, что мужик вел максимально нездоровый образ жизни, пил, курил и работал на износ, все равно столь радикальная разница вызывает вопросы. Я вижу только одно объяснение этому удивительному факту. Тот мудак, который представился Гансом Дильбруком, на самом деле таковым не является. Это кто-то другой. Но он ждал меня. Он знал, что я приду. Поэтому приготовил свой сраный чай со своими сраными конфетами. Он их до задницы накачал каким-то сильнодействующим препаратом. «Алеша, ты лох». Это была последняя мысль. Она вяла, как полудохлая улитка, проползла в моем сознании из одного угла в другой, а потом исчезла. Вообще все мысли исчезли. Я вырубился, потеряв сознание. Москва, Лубянка, апрель 1939 года. Шибко Николай Панасыч проснулся рано утром, на рассвете, от того, что его шея безбожно, просто ужасно ныла, намекая на достаточно серьезный возраст и на то, что кое-кто давно не мальчик. Чекист потянулся, повернул голову налево, направо, в затылке что-то громко щелкнуло. «Бонсанг», выругался Шерко по-французски. Конечно, черт подери, звучало бы гораздо эффективнее на родном, русском, но Панасыч по привычке, будучи в одиночестве, частенько ругался на языке лягушатников. Привычка, оставшаяся со времен, когда ему пришлось провести пару лет в Париже. Засыпать на службе нужно в более удобной позе, а никак не за столом, откинувшись на спинку жесткого кресла. Вот какой вывод сделал Николай Панасыч из сложившейся ситуации. Честно говоря, он не планировал задерживаться до утра, но все-таки не выдержал и вырубился, прямо не выходя из-за стола. Усталость взяла свое. Слишком много информации нужно было переработать. Вообще, по совести сказать, кабинет был не совсем его. Даже не так, кабинет был совсем не его. Служба Николая не предполагает наличие кабинетов. Он – волк, его среда обитания – это леса и поля. По полевой работе Панасыч скучал больше всего. Скажи ему кто-нибудь лет пять назад, что он насядет среди бумажек за столом, Николай от души посмеялся бы. Конкретно этот кабинет принадлежал начальнику внешней разведки, Фитину Павлу Ивановичу, которого, кстати, нигде не было видно, хотя Шипко знал, что руководство должно быть на месте. Именно с Павлом Ивановичем они до поздней ночи разбирались с насущными делами. А дел, что говорится, воз и маленькая тележка. После того, как, наконец, начала восстанавливаться агентурная сеть, каждый день приходилось прорабатывать кучу информации. И это они только в начале пути, вернее, в его середине, на обломках и руинах прошлых достижений. Ну ничего, все наладится, теперь уж точно. А вообще, конечно, Шипко Николай Панасыч не был на самом деле ни Шипко, ни Панасычем, а чем мало кому известно. Вот Николай, это да, это единственное, что осталось в его жизни настоящего. Маленькая память о прошлом. Николя являлся внебрачным сыном графа. Приключился в его жизни такой казус. Естественно, о столь интересных деталях биографии не принято говорить вслух. Шипко и не говорил. Единицы знали, кто он такой на самом деле. Надо отдать должное. Граф своего бастарда никогда не стыдился. Более того, старался дать мальчику все, что может иметь ублюдок-дворянина. Ублюдок. Как же часто Шипко приходилось слышать это слово в определенный момент своей жизни. Поначалу, конечно, нет. Граф ценил единственного отпрыска, даром, что устряпал ребеночка горничной, которая при родах умерла. Николя даже жил в доме родителя, изрядно нервируя своим видом законную супругу. К сожалению, или к счастью, тут с какой стороны посмотреть, графиня оказалась бесплодная и своих детей иметь не могла. Поэтому ей приходилось, скрипя сердце, терпеть присутствие мальчишки. Конечно, физиономия бастарда дамочку сильно раздражала, но граф, похоже, жестко обозначил условия их дальнейшего брака. Соответственно, графиня была вынуждена молча терпеть наглядный факт своей неполноценности. У Николя имелись учителя, личный камердинер и целая усадьба в распоряжении. Честно говоря, он до определенного возраста даже не особо понимал, в чем его отличие от других дворянских детей, пока не пришло время поступать в кадетский корпус. И вот тут все оказалось совсем не сладко. Даже обычные, недворянские детишки не получали столько презрения от своих однокашников, сколько доставалось Калинке. Однако отец упорно видел его будущее связанным с военной карьерой и никаких других вариантов не рассматривал. Впрочем, как и сам Николя, а чтоб попасть в Николаевскую академию генерального штаба, на тот момент уже юноше, нужно было отслужить определенный срок, получить чин капитана армии или штабс-капитана гвардии, выдержать предварительный экзамен при корпусном штабе, а потом еще сдать кучу экзаменов в самой академии. После второго курса, при условии отличной учебы, можно было рассчитывать на дополнительный курс и причисление к генеральному штабу, о чем, собственно говоря, и мечтал графский бастард. Поэтому Коля, сцепив зубы, игнорируя плевки в спину, иногда, кстати, вполне реальные, шел вперед. Он хотел доказать, что достоин, что ничем не хуже остальных, и скорее всего, дошел бы, но Первая мировая война, а потом и обе революции внесли свои коррективы. Для начала, в 1914 году Николя по службе, которая началась внезапно и слегка незапланированно, познакомился с выдающимися людьми, изменившими представление тогда еще 17-летнего юноши о своем будущем. Этими людьми были генерал-майор Николай Степанович Батюшин, в чем управлении с начала войны оказалась разведывательная и контрразведывательная службы Северо-Западного фронта, и генерал-квартмейстер Михаил Бонч-Бруевич. Конечно, в общество этих военных Николя попал не просто так, на то была воля отца, не желавшего терять единственного сына, хоть и незаконнорожденного. Этакий баланс между страстным рвением самого Коли послужить отечеству и намерениями графа по окончанию войны признать сына законным наследником. Вот тогда-то Николя узнал о существовании службы, не менее важной, чем встреча с врагом на поле боя, а может, даже гораздо более важной. Ведь если разведка сработает на опережение, если добудет необходимые сведения, то битвы можно либо избежать, либо начать ее на своих условиях. Именно Бонч-Бруевич, чей брат являлся революционером и большевиком, после событий 1917 года подтолкнул Николая к сотрудничеству с красными. Жалел ли Николя когда-нибудь о своем решении перейти на сторону Советов, он об этом даже не думал. С самого первого дня, когда Шипко узнал о том, сколь многих бед можно избежать при грамотно организованной внешней разведке, Суть его кропотливой работы сводилась к обеспечению спокойного будущего России. Николай Панасыч не служил ни белым, ни красным. Он служил отчизне, служил людям, которые живут рядом с ним. Какая разница, кто стоит у власти? Главное, чтоб страна от этого не страдала. И вот тут, конечно, имелся один крохотный нюанс. Последние лет пять шибко наблюдал, что творится в верхах, как это сказывается на низах, и сильно сомневался, можно ли относиться к такому спокойно. В последние годы Иосиф Виссарионович стал крайне недоверчив. Его навязчивые мысли о предателях обрели излишне гипертрофированную форму, и шибко это беспокоило. Он знал доподлинно, сколько людей в списках сотрудников НКВД получили напротив своей фамилии короткое слово «расстрелян». За многих из них он мог поручиться головой. Но, когда Николай Панасыч, плюнув на свою собственную жизнь, на свое собственное будущее, не выдержал и заявил вождю о несогласии с такой политикой партии, тот сначала был, мягко говоря, очень зол на столь свободные речи подчиненного. Сразу припомнил шибко его происхождение, мол, яблоко от яблони, все дела. И вообще, может, Николай Панасыч самый настоящий шпион, может, он специально тут свои вредоносные мысли вслух озвучивает, а может и не только здесь. Да, знаете что, товарищ Сталин, Панасыч покачал головой, недоумевая от нелепых обвинений, я с 17 лет на службе, всю жизнь этому посвятил, для меня это и есть жизнь, и если вы считаете, что я готов похерить, уж извините за простоту выражений, все это ради сомнительного удовольствия очернить ваш светлый образ, то вы знаете, что делать, у вас на подобных указах рука набита, сразу в предатели записывайте и к стенке отправляйте, потому что выходит, все эти годы были потрачены мной зря, разрешите идти, или, может, конвой нужно ждать. Сталин, который вызвал шибко для отчета по ситуации с Троцким, а никак не для гневных речей в свой адрес, молчал почти 5 минут. Просто молчал, смотрел на Панасыча из-под лобья и дымил своей трубкой. За это время Николай 150 раз пожалел о горячности, о сказанном и о том, что вообще родился. Умеет Иосиф Виссарионович создать интригу, если захочет. Это факт. Дело не в том, что Николай боялся смерти. Смерть – это конец всего. Чего ее бояться? Но он понимал, что с каждым обвиненным сотрудником количество людей, способных уберечь родину от нападок врага, становится все меньше, а ситуация на мировой арене ухудшается с каждым днем, особенно со стороны Германии. И в кого ты такой горячий? Задумчиво высказался вождь, выпуская клубы дыма. Отец твой спокойным был, никогда не позволял характер показывать. Даже жаль, что остался при своих убеждениях. Глядишь, дожил бы до этого момента, когда его сын самому товарищу Сталину недовольство демонстрирует. Шибко от комментариев воздержался, хотя вождь снова замолчал, явно давая чекисту возможность кинуть еще парочку опасных фраз. Например, вспомнить расстрелянного в 1927 году графа, когда под машину террора попало очень большое количество оставшихся в Союзе дворян. Панасыч знал, Иосиф Виссарионович проверяет сейчас, насколько сильно взорвался подчиненный, потому и молчал. Одно дело, в горячих что-то вождю высказать, совсем другое, продолжать обвинять главного человека Советского Союза в тирании и самодурстве. Власть имущие только в сказках любит, когда всякие Иванушки-дурачки им правду-матку в глаза рубит. На самом деле, ситуация совсем обратная. Рубит те, кто у власти, не правду, а головы слишком говорливым. Ну хорошо, Николай. Вождь отложил трубку в сторону и с насмешкой посмотрел на Шибко. Раз ты считаешь, что все эти разведчики были невинно убиенным, вот тебе возможности исправить ситуацию. В секретную школу пойдешь, воспитателем. Приложишь руку к созданию новых кадров. И еще, твоя задача будет заключаться не только в том, чтобы гонять этих парней в хвост и гриву. Тебе нужно наблюдать и отсеивать кадры, которые действительно можно использовать для работы за границей. Ты мое мнение знаешь. Все они – потенциальные предатели. Сегодня их партия кормит, одевает, благополучную жизнь обеспечивает, а завтра они ее за 3 копейки продадут. Здесь, в Советском Союзе, Николай, быть верными сынами все гораздо. А там, там враг рядом, он не дремлет, он будет искушать и сманивать на свою сторону. Так что на тебе важная миссия. Из всего курса выберешь тех, кого сломать и соблазнить невозможно. Иди. Панасыч вышел из кабинета вождя, постоял пару минут за дверью, а потом, тихо выругавшись под нос, пошел прочь. К чему относилось это ругательство? Он и сам не понял. Может, перспективе нянчиться с молодыми кадрами НКВД, в которых, честно говоря, шибко не особо верил. Может, к тому, что он уходит сейчас своими ногами и что вообще уходит. А потом всплыла вдруг эта особая группа из детдомовцев. Шибко сразу такой поворот сильно удивил. Да, пацаны были без роду и племени. Терять им нечего. Но в том и суть, им действительно нечего терять. Махнул через границу и все. Поминай, как звали. И только спустя пару недель Панасыч понял, что вся эта безумная идея имела в своей сути лишь одно реальное звено – Алексей Реутов. Сначала Николай пацана не признал, да и не мог признать. Он его видел последний раз 10 лет назад, когда мальчишку, чьих родителей обвинили в предательстве, привела соседка. К тому же, в то время фамилия у парня была совсем другой. А вот уже потом, спустя еще несколько дней, в голове чекиста сложилась вся картина. Алексей Реутов таковым не являлся. Он был сыном дипломата, тем самым мальчишкой, чью мать по роковому стечению обстоятельств шибко вместе с Кляченым на тот свет отправили. И да, Панасыч с себя вины не снимал. Было такое. Факт. Дальше, больше. Шибко снова вызвал Иосиф Виссарионович. «Скажи мне, Николай, как справляешься с заданием?» – поинтересовался вождь, зажимая в руке свою неизменную тупку. «Работаем, товарищ Сталин, МММ. А как ты работаешь, Николай, если не знаешь ничего про парня из группы беспризорников? А, мне вот тут товарищ Берия приходит и любопытные факты о нем рассказывает. В общем, Панасычу пришлось пережить еще несколько неприятных минут, пока Сталин отчитывал его за неосведомленность. Тогда-то вся история в голове шибко выстроилась в рядочек. Мальчишку почти 10 лет прятал Бикетов. Это Панасыч уже и сам понял. Но теперь стала очевидна причина суеты товарища старшего майора госбезопасности. Алексей, оказывается, должен знать, где спрятан тот самый архив, который Сергею Вицке передали из Советского Союза. И Бикетову кровь из носа этот архив был нужен. Впрочем, теперь не только Бикетову. Товарищ майор государственной безопасности. Дверь кабинета резко распахнулась и на пороге появился лейтенант, выполнявший роль секретаря. «Вас срочно товарищ Фитин зовет, он у товарища Судоплатова». Шибко тряхнул головой, отгоняя крайне неуместные в данный момент воспоминания, встал с кресла, одернул форму и вышел вслед за секретарем из кабинета. «Товарищ майор, надо же, отвык от своего звания, постоянно сержант». Да сержант, Фитин с Судоплатовым ждали Панасыча с нетерпением и явно были взволнованы. Что случилось, Павел Иванович? Шибко с начальником внешней разведки держался вежливо, соблюдая субординацию, хотя Фитин прекрасно знал послужной список сержанта. Дипломатическая почта, письмо по твоей линии. Павел Иванович кивнул Николаю, приглашая подойти ближе, и протянул ему конверт, который был запечатан. По распоряжению вождя почту относительно группы Вицке, не мог прочесть никто кроме Панасыча. Фитин прекрасно понимал, в чем дело, и совершенно ничего не имел против. Все думают, будто вождь не верит никому, кроме Бери. И только Панасыч знал, что Бери и Сталин не верят еще больше, чем остальным. Потому Иосиф Виссарионович велел именно шибко заниматься операцией. Фитин на причинах, которыми руководствовался Сталин, догадывался, но в силу острого ума не лез, куда не надо. Шибко открыл конверт, вытащил аккуратно сложенную бумажку, развернул ее и принялся читать. Естественно, про себя. «Дорогой дядюшка Николай, спешу рассказать тебе о последних событиях. Эти события сильно расстроят твое больное сердце. Младшенький наш пропал, совсем. Ухажер мой, тот, что лысый и малость дурковатый, зайцем по городу носится, ищет нашего пайблудыша. Не знаю, как быстро ты получишь мое послание, но пишу я тебе, спустя несколько часов, как братец неумный словно сквозь землю провалился. Не знаю, что и думать, братца не только хахаль мой разыскивает, тут все носом землю роют. И что странно, ничегошеньки за несколько часов не нарыли. Адрес, где в последний раз мог быть наш парнишка, пустой. Хозяева уже год как в другом городе обитают, за квартирой приглядывают, но никто там не живет. Совершенно непонятно, куда мальчишка подевался. Так я вот что хотела сказать, дядюшка, пока тут буду. За младшенького душа болит. Есть ощущение, что кто-то совсем дурной к его пропаже руку приложил. Одно скажу точно, он не сам, не вини его. Братец ведь наш в городе для некоторых очень необходим. В общем, буду держать тебя в курсе. С поклоном, твоя любящая племянница. Что случилось? Спросил Павел Иванович, Как только Шипко положил письмо обратно в конверт, курсант исчез, коротко ответил Панасыч. О самой операции Фитин, конечно же, в курсе, так что можно обсудить некоторые пункты. Павел Иванович только некоторых деталей не знает, самых важных. Как пропал, вскинулся Судоплатов. Это что ж, сбежал, выходит, не должен, вроде, не верю, ХМ, согласен, ерунда какая-то, согласился Фитин. Николай Панасыч уже не слушал, о чем говорят эти двое. Он думал о своем и тщательно старался сдержать улыбку, потому что только ему было известно истинное положение вещей. Алексей исчез, отлично, значит, все идет по плану.